Часть пятая романа Дубровский Александра Сергеевича Пушкина. Главы с 11 по 15. Это запись LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Получить дополнительную информацию или стать волонтером можно на сайте LibriVox.org. Читает Ксениум 5. Дубровский. Александр Пушкин. Глава 11. Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать. На станции, в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощие доказательства не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительниши, сидевшую за перегородкой. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман». «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет». «Что за беда?» — возразила сердитая супруга. «А разве не знаешь приметы?» «Какой приметы?» «Что свист денежку выживает?» «И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет». «Да отпусти ты его, Сидорыч! Охота тебе его держать! Дай ему лошадей, да провались он к черту!» «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу свою шею отвечать за француза». «Чу, так и есть, вон скачут! Эге-ге! И да как шибко, уж не генерал ли?» Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели, в белой фуражке, вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом. «Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную». «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону. Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительниши. «Кто таков проезжий?» «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел, проклятый!» Молодой человек заговорил с проезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его. «В ближний город», — отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителе. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «А к кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер. «К Троекурову», — отвечал француз. «К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?» «Мафо, месье, я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении с своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, и что с учителями, avec les учитель, он не церемонится. Помилуйте, и вы решаетесь определиться к такому чудовищу? Что ж делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год, и все готовое. Быть может, я счастливее других. У меня старуха-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда... Бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты. «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он. «Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, у коего повар мой соотечественник, и он меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился быть не в учителе, а в кондитеры. Но мне сказали, что в вашей земле звание учителя не в пример выгоднее». Офицер задумался. «Послушайте», — прервал он француза. «Что, если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 рублей чистыми деньгами, с тем, чтобы сей же час вы отправились обратно в Париж?» Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головой. «Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое. «Сейчас», — отвечал офицер. «Выйти вон на минуту». Смотритель и слуга вышли. «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 рублей могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кипосигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать. «Мое отсутствие? Мои бумаги?» — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите? Зачем вам мои бумаги?» «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?» Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел. «Ваш паспорт? Хорошо. Письмо рекомендательное? Посмотрим. Свидетельство о рождении? Прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте». Француз стоял как вкопанный. Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово». «Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?» «В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай Бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии». Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием. «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский». Смотрительша опрометью кинулась в окошко, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бронить мужа. «Бога ты не боишься! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского. А теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!» Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги — все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и красноречиво твердили ему существенность удивительного происшествия. Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города. Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову, и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения, мы их узнаем после, но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы. Зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепиано. Все любили молодого учителя. Кирилл Петрович за его смелое проворство на охоте. Марья Кирилловна за неограниченное усердие и рабскую внимательность. Саша за снисходительность к его шалостям, домашний за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместимую с его состоянием. Сам он, казался, привязан был ко всему семейству и почитал себя уже членом уного. Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал, благодаря изобретательному воображению сельских жителей. Но могло статься и то, что шайка его продолжала свои действия в отсутствие начальника. Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствий, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьевича неожиданным своим превращением из учителя в разбойника. Не доезжая заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемоданы дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благ ехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был ему приятель. Там провел он целую ночь, и на другой день, утром, на порожней тройке отправился во свояси, без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами. Глава 12. Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту. Чтение, прогулки, музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинству молодого француза. Он, со своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверенностью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы Пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского уже не было в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее. «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить». Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение от человека, который по состоянию своему не должен был надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещанием ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось. Подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в Бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили 3:15, и Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темная, небо покрыто тучами. В 2 шагах от себя нельзя было ничего увидеть. Но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, — «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились». Марья Кирилловна отвечала заготовленную фразой. «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаиваться в моей снисходительности». Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют, я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами сам объясниться». Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию. «Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз Дефорж, я Дубровский». Марья Кирилловна вскрикнула. «Не бойтесь, ради Бога! Вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо на меня бояться. Ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился, я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно более здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...» Тут раздался сильный свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился. «Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня». Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку. «Если когда несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаете ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?» Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в 3-й раз. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаете ли вы или нет?» «Обещаюсь», — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что на дворе было много народу. У крыльца стояла тройка. Люди разбегались, дом был в движении. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила пойти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие не было замечено. В зале встретил ее Кирилл Петрович, гости окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым. «Где ты была, Маша?» — спросил Кирилл Петрович. «Встретила ли ты месье де Форжа?» Маша на силу могла отвечать отрицательно. «Вообрази», — продолжал Кирилл Петрович, «исправник приехал его арестовать и уверяет меня, что это сам Дубровский». «Все приметы, ваше превосходительство», — сказал почтительный исправник. «Ох, братец», — прервал Кирилл Петрович, — «убирайся, знаешь, куда со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, пока мест сам не разберу дело. Как можно верить на слово Антону Пафнутичу, трусу и мужику? Ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?» «Француз застращал его, ваше превосходительство», — отвечал исправник, — «и взял с него клятву молчать». «Вранье», — решил Кирилл Петрович, — «сейчас я все выведу на чистую воду. Где же учитель?» — спросил он у вошедшего слуги. «Нигде не найдутся», — отвечал слуга. «Так сыскать его», — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. «Покажи мне твои хваленные приметы», — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. «Хм, 23 года и прочее. Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?» «Не найдут», — был опять ответ. Кирилл Петрович начинал беспокоиться. Марья Кирилловна была ни жива, ни мертва. «Ты бледна, Маша», — заметил ей отец. «Тебя перепугали?» «Нет, папенька», — отвечала Маша, — «у меня голова болит». «Пойди, Маша, в свою комнату и не беспокойся». Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату. Там она бросилась на постель и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее на силу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами. Ее уложили, и она впала в усыпление. Между тем французы не находили. Кирилл Петрович ходил взад и вперед по комнате, громко насвистывая гром победы «Раздавайся». Гости шептались между собою. Исправник оказался в дураках. Француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? Это оставалось тайным. Было 11 часов, и никто не думал о сне. Наконец Кирилл Петрович сказал сердито исправнику. «Ну что, ведь не до света же тебе здесь оставаться. Дома и не харчевня. Не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка во свояси, да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой», — продолжал он, обратясь к гостям. «Велите закладывать, а я хочу спать». Так немилостиво расстался Троекуров своими гостями. Глава 13. Прошло несколько времени без всякого замечательного случая, но в начале следующего лета произошло много перемен в семейственном быту Кирилла Петровича. В 30 верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях. Всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которую отроду еще не видал. Привыкнув к разъясности, он не мог вынести уединения. И третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком. Князю было около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в разъянии, непрестанно скучал. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв онное знаком уважения от человека, знающего свет. Он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарний двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четырехугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился. Он не любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался. Слуга пришел доложить, что кушанье поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаивался в своем посещении. Но в зале встретила их Марья Кирилловна, и старый волокита был поражен ее красотою. Троекуров посадил гостя подле нее. Князь был в оживлении ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирилл Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своей подагрой. Он предложил прогулку в линейке, с тем, чтобы не разлучаться с милой своей соседкой. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кирилловна с удовольствием слушала стивые и веселые приветствия светского человека. Как вдруг Верийский, обратясь к Кириллу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит. Кирилл Петрович нахмурился. Воспоминания, возбуждаемые в нем погорелую усадьбу, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его, и что прежде принадлежала она Дубровскому. «Дубровскому?» — повторил Верийский. «Как, этому славному разбойнику?» «Отцу его», — отвечал Троекуров. «Да и отец-то был порядочный разбойник. Куда девался наш Ринальдо? Схвачен ли он? Жив ли он?» «И жив, и на воле. Кстати, князь, Дубровский побывал ведь и у тебя?» «Да, прошлого года он, кажется, что-то сжег или разграбил. Не правда ли, Марья Кирилловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романическим героем?» «Что любопытного?» — сказал Троекуров. «Она знакома с ним. Он целые 3 недели учил ее музыке. Да, слава богу, не взял ничего за уроки». Тут Кирилл Петрович начал рассказывать новость о мнимом французе-учителе. Марья Кирилловна сидела как на иголках. Верийский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету. И, несмотря на усиленные просьбы Кирилла Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирилла Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кирилловной, и гордый Троекуров обещался. Ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, 2 звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верийского себе равным. Глава 14. 2 дня спустя после его посещения Кирилл Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верийскому. Подъезжая к... Он не мог налюбоваться чистыми веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом разместился густозеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Пространный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Она вошла в великолепную залу, где стол был накрыт на 3 прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по кое шли нагруженные барки под натянутыми парусами, и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно названные душегубками. За рекой тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кирилловне их различные достоинства, содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кирилловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего амфитриона и искусству его повара. А Марья Кирилловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во 2-й раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофе в беседке, на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и 6-весельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру около островов, посещали некоторые из них. На одном находили мраморную статую, на другом — уединенную пещеру, на третьем — памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кирилловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя. Время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой. Самовар их ожидал. Князь просил Марью Кирилловну хозяйничать в доме холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна. Вдруг раздался выстрел, и ракета осветила небо. Князь подал Марье Кирилловне шаль, позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, полились фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кирилловна веселилась, как дитя. Князь Верийский радовался ее восхищению, и Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал тулевхая князя как знаки уважения и желания ему угодить. Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты для них отведенные и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться. Глава 15. Марья Кирилловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась с шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника. Несмотря на то, ее мысли не следовали за работой. Они были далеко. Вдруг в окошке тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльце письмо и скрылся, прежде нежели Марья Кирилловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кириллу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кирилловны князь встал и молча поклонился с замешательством, для него необыкновенным. «Подойди сюда, Маша», — сказал Кирилл Петрович. «Скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених. Князь за тебя сватается». Маша остолбенела. Смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил, согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала. «Согласна, конечно, согласна», — сказал Кирилл Петрович. «Но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы». Маша стояла неподвижно. Старый князь поцеловал ее руку. Вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился. «Пошла, пошла, пошла», — сказал Кирилл Петрович. «Осуши свои слезы и воротись к нам веселенькой». «Они все плачут при помолвке», — продолжал он, обратясь к Верейскому. «Это у них уж так заведено. Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданном». Марья Кирилловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женой старого князя. Он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет, нет», — повторяла она в отчаянии, — «лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было написано им и заключало только следующие слова. «Вечером в 10 часов на прежнем месте». Луна сияла, сельская ночь была спокойна. Изредка подымался ветерок, и тихий шорох пробегал по всему саду. Как легкая тень молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно. Вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед ней. «Я все знаю», — сказал он ей тихим и печальным голосом. «Вспомните ваше обещание». «Вы предлагаете мне свое покровительство?» — отвечала Маша. «Ну, не сердитесь, оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь? Я бы мог избавить вас от ненавистного человека. Ради Бога, не трогайте его, не смейте его трогать. Если вы меня любите... Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса. Я не трону его. Воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты, даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца? Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит. Не надейтесь по-пустому. В этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета. Но если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вам самим, если насильно повезут вас под венец, чтобы навеки отдать судьбу вашу во власть хилого мужа, тогда делать нечего. Явитесь за мною, я буду вашей женой. Дубровский затрепетал. Бледное лице покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову. «Соберите со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Предоставьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика. Скажите, что богатство не доставит вам и одной минуты счастья. Роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение. Не отставайте от него». Не пугайтесь ни его гнева, ни угроз. Пока останется хоть тень надежды, ради Бога, не отдавайте. Если же не будет уже другого средства, решитесь на жесткое изъяснение. Скажите, что если он останется неумолим, то вы найдете ужасную защиту. Тут Дубровский закрыл лицо руками. Он, казалось, задыхался. Маша плакала. «Бедная, бедная моя участь», — сказал он, горько вздохнув. «За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, касаться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к взволнованному моему сердцу и сказать: «Я твой навеки, бедный», я должен остерегаться от блаженства. Я должен отталкивать его от себя всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам и благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду. Ох, как должен я ненавидеть того! Но чувствую, что теперь в сердце моем нет места ненависти». Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. Время летело. «Пора», — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо. «Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать». Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями. Конец пятой части романа «Дубровский» Александра Пушкина. Читала Ксения Упять.